Глава 111. В комнате оперативного управления раздался страшный крик Соши. «Акулы!» Джабба стремительно повернулся к ВР. За пределами концентрических окружностей появились две тонкие линии. Они были похожи на сперматозоиды, стремящиеся проникнуть в неподатливую яйцеклетку. «Пора, ребята!» Джабба повернулся к директору. «Мне необходимо решение. Или мы начинаем отключение, или же мы никогда этого не сделаем. Как только эти два агрессора увидят, что бастион пал, они издадут боевой клич». Фонтейн ничего не ответил, погруженный в глубокое раздумье. Слова Сьюзен Флетчер о том, что ключ находится в Испании, показались ему обнадеживающими. Он бросил быстрый взгляд на Сьюзен, которая по-прежнему сидела на стуле, обхватив голову руками и целиком уйдя в себя. Фонтейн не мог понять, в чем дело, но какими бы ни были причины ее состояния, выяснять это сейчас не было времени. «Нужно решать, сэр!» — требовал Джабба. «Немедленно!» Фонтейн поднял голову и произнес с ледяным спокойствием. «Вот мое решение. Мы не отключаемся. Мы будем ждать». Джабба открыл рот. «Но, директор, ведь это риск!» — прервал его Фонтейн. «Однако мы можем выиграть!» Он взял у Джаббы мобильный телефон и нажал несколько кнопок. «Мидж», — сказал он, — говорит Лиланд Фонтейн, — «слушайте меня внимательно.